Государя ждут в Серпухове с опричниною, но людей с ним мало. Ты ступай прямо к Москве, мы проведем тебя через Оку, и если тебе до самой Москвы встретится какое-нибудь войско, то вели нас казнить». Потом прибежали к хану двое новокрещенных татар и сказали ему то же самое. Хан пошел по указанию изменников и неизвестно, где переправился через Оку. Станичники, которые прошлого года в своих известиях даже преувеличивали опасность, теперь, должно быть, молчали. Иоанн, отрезанный от главного войска, поспешил отступить из Серпухова в Броннице, а оттуда в Александровскую Слободу и из Слободы в Ростов, как то делали в подобных случаях и предшественники его, Дмитрий Донской, Василий Дмитриевич. Он говорил об измене, говорил, что бояре послали к хану детей боярских провести его беспрепятственно через Оку. Князь Мстиславский признался после в приведенной выше грамоте, что он навел хана. Вот все, что мы имеем для объяснения этого дела. Как бы то ни было, воеводы, узнавши, что хан за Окой, предупредили его, пришли в Москву 23 мая и расположились в ее предместьях, чтобы защищать город. Татары явились на другой день, 24 мая, день Вознесения, и успели зажечь предместье. В ясный день при сильном ветре в 3 часа пожар истрепил сухую громаду деревянных строений. Один только Кремль уцелел. По иностранным известиям, войско и народу погибло до 800 тысяч. Допустив преувеличение при невозможности верного счета, вспомним, однако, что при вести о татарах в Москву сбежалось много народу из окрестностей, что во время пожара бежать было некуда, в поле татары в Кремль не пускали. Всего более, говорят, погибло тех, которые хотели пройти в самые дальние от неприятеля ворота. Здесь, собравшись в огромную толпу и перебивая друг у друга дорогу, они так стеснились в воротах и прилегавших к ним улицах, что в 3 ряда шли по головам друг у друга и верхние давили нижних. По русским известиям, людей погорело бесчисленное множество. Митрополит с духовенством просидели в соборной церкви Успения. Первый боярин, князь Иван Дмитриевич Бельский, задохнулся на своем дворе в каменном погребе. Других князей, княгинь, боярынь и всяких людей кто перечтет? Москва-река мертвых не пронесла. Нарочно поставлены были люди спускать трупы вниз по реке. Хоронили только тех, у которых были приятели. Пожар помешал татарам грабить в предместьях. Осаждать Кремль хан не решился и ушел с множеством пленных, по некоторым известиям до 150 тысяч, услыхав о приближении большого русского войска. Когда Иоанн возвращался в Москву, то в селе Братовщине на Троицкой дороге представили ему гонцов Девлет-Гиреевых, которые подали царю такую грамоту от хана: «Жгу и пустошу все из-за Казани и Астрахани, а всего света богатства применяю к праху, надеясь на величество Божие. Я пришел на тебя, город твой сжег, хотел венца твоего и головы, но ты не пришел и против нас не стал, а еще хвалишься, что де я, московский государь. Были бы в тебе стыд и дородство, так ты пришел против нас и стоял. Захочешь с нами душевную мыслью в дружбе быть, так отдай наши юрты, Астрахань и Казань. А захочешь казною и деньгами всесветное богатство нам давать, не надобно. Желание наше — Казань и Астрахань, а государство твоего дороги я видел и опознал». Мы видели, как тяжела, опасна, несвоевременно была для Иоанна борьба с Турцией и Крымом за Астрахань, как он прежде готов был на важные уступки, чтобы только избавиться от этой борьбы. Теперь гибельное нашествие Девлет-Гирея и особенно обстоятельства этого нашествия должны были еще более встревожить царя. Успех надмевал хана. Нужно было ждать скоро нового нападения, и Девлет-Гирей действительно готовился к нему. Надобно было как можно долее не допускать его до этого, задержать переговорами новыми уступками. Иоанн возобновил прежние учтивости, в ответной грамоте написал челобитие хану. «Ты в грамоте пишешь о войне», — отвечает царь. «И если я об этом же стану писать, то к доброму делу не придем. Если ты сердишься за отказ Казани и Астрахани, то мы, Астрахань, хотим тебе уступить. Только теперь скоро этому делу статься нельзя. Для него должны быть у нас твои послы. А гонцами такого великого дела сделать невозможно. До тех бы пор ты пожаловал, дал сроки и земли нашей не воевал». Нагому писал Иоанн, чтобы и он говорил то же самое хану и вельможам его. «А разговаривал бы ты с князьями и мурзами в разговоре без противоречия? Не встречно. Гладко да челобитьем. Проведывал бы ты о том накрепко. Если мы уступим хану Астрахань, то как он на ней посадит царя? Нельзя ли так сделать, чтоб хан посадил в Астрахани сына своего, а при нем был бы наш боярин, как в Касимове? А нашим людям, которые в Астрахани, насильства никакого не было бы, и дорога в наше государство изо всех земель не затворилась бы. И нельзя ли нам из своей руки посадить в Астрахани ханского сына?» Большую уступку против принятого обычая находим и в наказе гонцу, отправленному с этими грамотами в Крым. «Если гонца без пошлины к хану не пустят, и государеву делу из-за этих пошлин станут делать поруху, то гонцу дать немного, что у него случится, и за этим от хана не ходить назад, а говорить обо всем смирно, с челобитием, не в раздор, чтоб от каких-нибудь речей гнева не было». На предложение Астрахани хан отвечал: «Что нам Астрахань даешь, а Казань не даешь, и нам то непригоже кажется. Одной и той же реке Верховья у тебя будет, а устью у меня как быть?» В другой грамоте хан писал: «Теперь у меня дочери 2-3 на выданье. Да у меня же сыновьям моим царевичам, 2-3, обрезанье, их радость будет. Для этого нам рухлядь и товар надобен. Чтоб купить эту рухлядь, мы у тебя просим 2000 рублей. Учини дружбу, не отнетываясь, дай». Мы видели, как хан в первой грамоте своей, написанный после сожжения Москвы, притворился бескорыстным, объявил, что не хочет богатства всего света, хочет только юртов бусурманских, воюет за веру. Недолго, однако, он мог выдерживать и запросил опять денег. Но Иоанн помнил хорошо первую грамоту и не упустил удобного случая поймать хана на словах, что очень любил. Он отвечал гонцу ханскому: «Брат наш, Девлет-Гирей царь, на то не надеялся бы, что землю нашу воевал. Сабля сечет временем, а если станет часто сечь, то притупеет, а иногда и острие у нее изломается. Просит он у нас Казани и Астрахани, но без договора и без послов как такому великому делу статься? А что писал он к нам о великих запросах, то нам для чего ему запросы давать? Землю нашу он вывоевал, и земля наша от его войны стала пуста, и взять ни с кого ничего нельзя». В грамоте же к хану Иоанн писал: Ты в своей грамоте писал к нам, что в твоих глазах казны и богатства праху уподобились. И нам, вопреки твоей грамоте, так можно посылать такие великие запросы. Что у нас случилось, 200 рублей, то мы и послали к тебе». Иоанн рассчитывал на характер татар, которые при виде больших денег забывают обо всяких высших интересах, и потому послал наказ Нагому хлопотать у хана и царевичей, чтоб дело о Казани и Астрахани оставили, и в таком случае обещать не только магмед-гиреевские поминки, но и такие, какие посылает король польский, даже обещать и магмед-гиреевские и королевские поминки вместе. Но хан понял намерение Иоанна длить время, мало надеялся на переговоры. И летом 1572 года с 120 тысячами войска двинулся опять к Оке. Иоанн был в Новгороде, но на Оке у Серпухова стояло русское войско под начальством князя Михаила Ивановича Воротынского. Хан, оставя тут 2000-й отряд, травиться с русскими и занимать их, с главным войском ночью перешел Оку. Воротынский погнался за ним и настиг в 50 верстах от Москвы, на берегу Лопасни, в Молодях. Здесь, в последних числах июля и в первых августа, происходило несколько сильных схваток, которые все окончились неудачно для хана, и он принужден был бежать назад, потерявши много войска. После этого хан переменил тон и прислал сказать Иоанну: «Мне ведомо, что у царя и великого князя земля велика и людей много. В длину земли его ход 9 месяцев, поперек 6 месяцев, а мне не дает Казани и Астрахани. Если он мне эти города отдаст, то у него и кроме них еще много городов останется. Не даст Казани и Астрахани, то хотя бы дал одну Астрахань, потому что мне срам от Турского. С царем и великим князем воюет, а ни Казани, ни Астрахани не возьмет и ничего с ним не сделает. Только царь даст мне Астрахань, и я до смерти на его земли ходить не стану. А голоден я не буду. С левой стороны у меня литовские, а с правой — черкесы, стану их воевать, и от них еще сытей буду. Ходу мне в те земли только 2 месяца взад и вперед». Но Иоанн также переменил тон. Он отвечал хану, что не надеется на его обещание довольствоваться только литовскую да черкесскую землею. «Теперь, — писал он, — против нас одна сабля — Крым. А тогда Казань будет вторая сабля, Астрахань третья, Ногай четвертая. Гонцу, отправленному в Крым, опять настрого было запрещено давать поминки, хотя в грамотах продолжалось писаться челобитие. Иоанн не переставал колоть хана за первую его величавую грамоту о Казани и Астрахани. «Поминки я тебе послал легкие», — писал царь. «Добрых поминков не послал. Ты писал, что тебе не надобны деньги, что богатство для тебя с прахом равно».